Глава 12. Лайм проехал на своей Субару на запад по бульвару Долли Мэдисон, воспользовался съездом и сзади подрулил к штаб-квартире ЦРУ. Затем медленно миновал несколько парковок, пока не отыскал подходящую рядом с мемориальным парком. После работы Лайм потратил львиную долю свободного времени на уход за своей машиной, и теперь она работала безупречно. Выйдя из Субару, Лайм зашагал по извилистому тротуару, ведущему к главному выходу. Идти так далеко было не обязательно, но погода в Лэнгли установилась приятная, и поскольку сейчас значительную часть рабочего дня Лайм проводил в своем закутке, было решено насладиться прогулкой. Он вошел в прохладное лобби с длинными рядами высоких узких колонн, подвергся стандартным проверкам и направился к лифтам. Люди, как обычно, сновали туда-сюда, шагая прямо по огромному гербу ЦРУ на полу, но все были заняты своими делами и не обращали на Лайма ни малейшего внимания. Он же, по давней привычке, обогнул изображение орла, щита и розы ветров. Следуя знакомому маршруту, он поднялся на третий этаж, прошел по лабиринту узких коридоров, еще раз предъявил удостоверение на пропускном пункте и, наконец, добрался до цели — двери из темного дерева, рядом с которой висела табличка с надписью «Rush J». Поправив рубашку, Лайм постучал. «Войдите!» — ответил голос. Лайм открыл дверь, переступил порог и закрыл ее за собой. Кабинет выглядел будто голливудская декорация. Массивный стол, ноутбук, три телефона, задернутые шторы — на стене фотография президента, на книжных полках стеклянные футляры, полные военных медалей. Да и сам полковник Джек Раш напоминал киношного агента ЦРУ. Волосы коротко подстрижены, телосложение худощавое, но жилистое, впалые щеки, безупречная форма. «Лайм!» — произнес полковник. «Вольно! Садитесь!» и указал на единственный стул напротив своего стола. «Спасибо, сэр». «Как дела в Пентагоне?» — спросил Раш. «Как обычно, сэр». «Простите, что это дело пришлось поручить вам. Знаю, вам больше по душе оперативная служба. Но, как говорится, цена свободы — неусыпная бдительность». Полковник накопил огромный запас афоризмов, крылатых фраз и речевых клише, которыми часто пользовался. Лайм ответил ему в тон. «В нашем деле, сэр, спокойный день значит хороший день». «Аминь! Как вы, наверное, догадались, будь сегодняшний день спокойным, я бы вас не вызвал». Кроме телефонов, на столике полковника лежала одна единственная папка, запечатанная и покрытая многочисленными штампами. Раш открыл ее. «Похоже, у нас прорыв дамбы», — сообщил он, листая страницы. Эти слова были произнесены почти небрежно, однако Лайм сразу напрягся. «Сведения еще собирают», — продолжил Раш. «Но, как вам известно, в ситуациях такого рода медлить нельзя. Необходимо мобилизовать все силы». «Разумеется, сэр». Раш закрыл папку и отодвинул ее. «Дальнейшее распоряжение получите по обычным каналам. А здесь собрана вся информация, которая понадобится вам для предварительной разведки». Лайм потянулся за папкой, но полковник положил на нее руку. «Вам представилась возможность отдохнуть от сидячей работы». «Да, сэр. Благодарю, сэр». Раш убрал руку с папки. Лайм положил ее себе на колени. «Офицеры, дежурившие в старых шахтах с ядерными ракетами, любили говорить, что их служба — 99,9% скуки и 0,1% паники», — проговорил Раш. «Наша служба стране настолько скучной не бывает, а если соблюдать бдительность, удается обойтись и без паники. Но принцип тот же. Мы следим за теми, кто хочет причинить нам вред, причем худшую разновидность вреда, ту, которая намеренно или нет, идет изнутри. И когда нужно, мы действуем. Единственное отличие — те ракетчики получили награду за свою скуку, а жертвы, на которые мы идем ради страны и дела, за которое порой отдаем жизнь, должны оставаться в тайне. Это самый трудный вид патриотизма и самый важный». Последнюю фразу произнес не Раш, а кто-то, стоявший за спиной Лайма. Полковник сразу поднялся, Лайм последовал его примеру и повернулся кругом. К его немалому удивлению, возле двери стоял генерал-майор Зефир, командир их подразделения. Зефир, его настоящую фамилию никто не знал, фигура легендарная. И Лайм видел его лишь дважды. На вводном инструктаже, который его отряд проходил после специального обучения, и 2 года назад, по завершении особенно трудной и неудачной охоты. Лайм не слышал, как Зефир вошел и закрыл дверь. Но цель его присутствия наверняка заключалась в том, чтобы подчеркнуть важность миссии. «Нам оказано высочайшее доверие, мистер Лайм», — произнес Зефир. «Никогда не забывайте об этом». «Да, сэр», — ответил Лайм. «И нет более опасного врага, чем тот, который кажется союзником и другом, но чьи действия угрожают не только нашей безопасности, но и самому нашему существованию». «Да, сэр». «На этот раз ставки особенно высоки. Осторожность и терпение — вот ваши главные помощники, ведь те, кто из-за своего невежества представляет для нас опасность, совсем близко. Но это обязательство не должно сказываться на вашей объективности и на вашей миссии». «Ясно». На самом же деле Лайм был озадачен. В его подразделении все готовы умереть, защищая Америку, не раздумывая и не задавая вопросов. И что генерал-майор подразумевает под близкой опасностью? Но Лайм решил делать выводы, когда ознакомится с материалами из папки. «Хорошо. Вы будете подчиняться непосредственно полковнику Рашу и у него же получать разрешение на проведение операций. Желаю удачи». Подчиненные отдали честь, генерал-майор вышел из кабинета. Все еще слегка растерянный, Лайм повернулся к Рашу. «Как я уже сказал, некоторое время вы сидячей работой заниматься не будете!» И полковник едва заметно улыбнулся. «Вы свободны!»